Перспектива быть убитой, закопанной неизвестно где, в силу своей киношной невероятности, не испугала Нину. Другое свершилось. Во время монолога Катрин, сумбурного, эмоционального и не очень грамотного, Нине открылись простые истины. Строить свое благополучие на несчастье других нельзя. Если ты ломаешь собственную судьбу, то и чужая не щепки летят. Твои дети, из-за которых ты заварила кашу, не поблагодарят тебя за липовую путевку в жизнь. «Вообще-то, — проговорил Шура, — липовая или настоящая путевка мне по боку. Главное, чтобы в жизнь. Опять за рыбу деньги, как говорил дедушка Степан Пасечник, у которого на рыбу страшная аллергия была? Точно. Сейчас мамочка от Вани откажется и снова на аборт засобирается. Лучше бы мужики детей рожали. Толку было бы больше». «Куда вам?» — Женя сохраняла удивительное спокойствие. «Вы же на треть организма, недоделанные особи. Это почему?» «Вся начинка нижнего таза отсутствует, а эти, как их, семенники, яички, вообще вынесены за пределы тела, потому что сперматозоиды зреют только при температуре ниже 36,6. Придаток к организму, как видеомагнитофон к телевизору. Вообще-то и встроенные плееры научились выпускать. Ой-ой-ой, не строй из себя шибко умную. Встроенное. Это про клонирование? Подумаешь, научились оплодотворенную яйцеклетку вживлять. А кто ее оплодотворил? Донор. Анализы хорошие, паспортные данные значения тогда не имеют. Я папочке скажу, как ты его донором обозвала. Доносчик. Где он, папочка-то? Ищи-свищи. И папа Ваня, похоже, накрылся. Боишься, что мамочка опять избавиться от нас захочет? Нет. Если мамочка уже не рассматривает нас рыбами или инфузориями, то и убивать не станет. Точно тебе говорю, как женщина. И не давая брату возможности отреагировать на последнее утверждение, начать издеваться, какая ты женщина, она быстро перевела тему. Катрин, эта распутная, в чем-то и симпатична. Она нам родственница в каком колене? Все люди в той или иной мере родственники, общие предки имеются. Шура любил вычислять. Вот и теперь высчитал, что у мамочки и Катрин была общая назад 10 раз прабабушка, которая жила на территории современной Дании. Катрин потребовала Ваню, будто речь шла о бесхозной вещи, которую первой нашла Нина, но распорядиться лучше Катрин. «Отдай мне Ивана. Я все для него сделаю, в лепешку разобьюсь». «Бери», — горько улыбнулась Нина. «Ваня очень хороший и заслуживает счастья». «Я ради него мысленно», — продолжила Нина, — «разбиваться в лепешку не стану. Есть только один человек, которому я способна принести любые жертвы. Но ему мои подвиги не нужны. В лепешку для него уже разбиваются». Надо студентам этот фразеологизм пояснить. Тугая пружина, охватившая сердце Катрин со вчерашнего вечера, вмиг ослабла. Сердце билось часто от волнения, но снова легко и свободно. «Кипятку подольешь?» — спросила Катрин севшим голосом. «Что?» — не поняла Нина, которая мучительно думала, как ей теперь поступить. «Еще кофе можно? Сиди, я сама чайник подогрею». «Да, пожалуйста», — ответила Нина и замолчала. Катя заварила свежий кофе себе, зеленый чай Нине, села напротив, поднесла чашку к губам, шумно втянула горячий напиток. «Смотрю на тебя, Нинка. С бухты-барахты вздумала за Ваню идти. Ты часом не беременная?» Катрин действительно тонко и хорошо чувствовала людей. Нине врать не хотелось. Сделала неопределенный жест, который легко читался как подтверждение. «От Сереги?» — Нина кивнула. «И он сдрейфил? В кусты убежал?» — удивилась Катрин. Нина снова кивнула. Ей казалось, что Сергей именно так и поступил. Но подлости тех, кого любишь, всегда ищешь оправдание. Поэтому Нина сказала, его тоже можно понять. Двое маленьких детей, последняя дочь только родилась. — У Сереги? — недоверчиво переспросила Катрин. — Первый раз слышу. — Они не в Москве, в Санкт-Петербурге живут. — Все равно странно, — упорствовала Катрин. — Кто-нибудь из промальпов знал бы. — Сведения точные. От родственников Сергея. Не хочу больше об этом говорить. Катя... Ой, Катрин, извини, язык не поворачивается звать тебя на иностранный манер. Да это я для понта выдумала. Зови Катькой. Иванечкина мама с гордостью поделилась. Меня Катенькой зовет. Тетя Нина замечательная. Нина усмехнулась, вспомнив, как мама и ее лучшая подруга долго пытались их с Ваней поженить. До сих пор по телефону часами болтают, конспирируют. И при этом Катенька. — Ты что-то хотела спросить? — снова верно угадала Катя. — Да. У тебя какое образование? — Законченное, среднее. — Думаешь, рядом с Ваней без высшего западло? — Примерно. Я и сама думаю на биологический поступать, чтобы он мог со мной парой-тройкой идей перекинуться, а я не сидела глупой куклой. Биологически не самый лучший вариант. Во-первых, у Вани исключительный интеллект и гигантский объем знаний. Ты никогда его не догонишь. Я видела сокурсников, которые пасуют, не могут постичь его логики. Во-вторых, ты сама признавалась, что математика, то есть точные науки, а также гуманитарные, даются тебе плохо. Так мне всю жизнь диспетчером у промальпов? Нет. Я как раз веду речь о том, что тебе нужно выбрать вуз и, соответственно, профессию, которая отвечает складу твоего характера. Это в-третьих, мягко показала Нина, что перебивать невоспитанно. Подождешь? Переоденусь, уже пора выходить. Договорим по пути. Катя не взлюбила Нину с первой минуты. Да и до сегодняшнего утра ее ненавидела. Большого ума не потребовалось, чтобы понять, и Нина питает к ней чувства, далекие от теплых. Но вот теперь они ехали в троллейбусе, в метро, и Нина говорила о том, что Кате стоит подумать о факультетах, на которых готовят специалистов по пиару, рекламе, дистрибьюции. Сейчас время поступления на подготовительные курсы, но хорошо бы протестироваться у специалистов, понять, какой объем знаний отсутствует. При финансовой возможности заниматься с репетиторами, что гораздо продуктивнее. И это говорила Нина, у которых своих проблем под завязку. Залетела, то есть забеременела, но не жалуется. Предлагает подумать о факультете общественных отношений ее института. Обещает помочь. «Нинка, ты настоящий друг!» — прочувствованно воскликнула Катя, когда они прощались в переходе. «И еще! Не делай аборта!» — Почему? — слабо улыбнулась Нина. — Потому что те, кто не побоялись и родили, всю жизнь себя за это благодарят. А тем, что не родили, и вспоминать нечего. Я Ваньке сколько влезет, то есть вылезет, рожу. — До свидания, Катя. Нина поцеловала ее в щеку и пошла в свою сторону.